Вникая в разговоры сопровождающей группы, Неделин выяснил, что концерты идут под фонограмму, и пение, и музыка, так что особых хлопот не предвидится. Родимый Саратов встретил Неделина хмурой, слякотной погодой. С вокзала сразу же поехали размещаться в гостиницу «Олимпия». Тут Неделин сказал, что отлучится на часок, и помчался на такси к своему дому. Чуть было не подумалось бывшему своему дому. Он стоял во дворе, глядел на окна со знакомыми голубыми шторами, на облупленный зеленый балкон, который он вот уже лет 5 собирается перекрасить. Зайти? Позвонить? Проверка газа, мол. Какой Лена стала? Какими дети стали? Неделин направился к подъезду и резко остановился. Из подъезда выходило образцовое семейство. Отец был уверен в себе, молодежно одет, несмотря на возраст. Жена ему соответствовала в этом отношении. Два симпатичных мальчугана шли не сами по себе, стесняясь родителей, как это обычно бывает при совместных прогулках, а рядом с родителями, смеясь и оживленно беседуя. Отцом был Неделин, женой и матерью Лена, а мальчуганы — его сыновья. Так значит, они уже проходили мимо. «Здравствуй, Лена», — сказал Неделин. Семья остановилась, Лена удивленно посмотрела на Неделина. «Здравствуйте, но...» «В чем дело?» — строго спросил отец семейства. «Ничего. Ошибся», — сказал Неделин. Семья продолжила путь. Через некоторое время обернулись. «Нет, просто похож», — донеслось до Неделина. «Кто похож?» «Ну да, я похож на певца Суптеева». «Так, значит, Леночка, так, значит, Витя Запальцев. А, впрочем, скорее всего, он ей ничего не объяснил». «И что он сам понял? Чехарда какая-то. Но он теперь спокоен. Он спокоен. Да, представьте себе, спокоен. Можно не спешить возвращаться. Вот что главное. Семья в надежных руках». За час до концерта в номер к Неделину и его брюнетке, ее, кстати, тоже Леной звали, буквально вломился молодой человек с репортерским магнитофоном через плечо. «Суптеев интервью не дает», — стала выгонять его Лена. Всего 5 минут робко напирал молодой человек. «Пусть», — сказал Неделин. 5 минут можно». Лена пожала плечами. «Сам же говорил». И ушла в ванну. Алексей Слоповский, корреспондент областного радио, представился молодой человек. «Честно говоря, это мое первое задание. Я всего 2 дня работаю, говоря языком эстрады, премьера». Он и смущался, и старался быть развязным, присоединил микрофон, наставил на Неделина и задал вопрос, старательно выговаривая, глядя на какой-то индикатор со стрелочкой. Странно, как его взяли на радио? Шипящих звуков у него было втрое больше, чем положено. «Скажите, пожалуйста». «Шкажал, тьфу, черт!» — сказал он. Но вдруг перебил себя и повторил вопрос сносно. «Скажите, пожалуйста, вы ведь не первый раз в Саратове? Как он вам понравился в этот приезд?» «Гнусный город», — сказал Неделин. «Да?» — корреспондент растерянно заглянул в блокнот. «А что именно вам больше всего понравилось?» «Ничего мне не понравилось», — ответил Неделин. «Оригинально. Услышат ли саратовские любители эстрады что-то новое в вашем репертуаре, чего еще не было на грампластинках, что не транслировалось по радио и телевидению?» — упорно старался корреспондент. «Будет все та же гадость». «Слушай, парень, тебе что, нравятся эти идиотские песни?» «Как сказать?» — замялся корреспондент. «У эстрады свои законы. Я тебя не о законах спрашиваю. Я тебя спрашиваю конкретно». Корреспондент обиделся. Не хотите давать интервью, так и скажите. —